Посвящение. Два тамплиера оставили его одного в комнате. Они вышли, как предписывалось уставом, чтобы дать отчет о беседе. Они направились к капитулу, который специально ради такого торжественного случая собрался в часовне. В присутствии капеллана при зажженных свечах. Самый старший из присутствующих обратился к брату Гумберту. «Сир, мы говорили вам о честном муже, который ожидает снаружи. Мы познакомили его, как могли, со строгими правилами ордена. Он утверждает, что хочет быть слугой и рабом ордена, что свободен от обязательств и здоров, и что нет препятствий для принятия им монашества. Если так будет угодно Господу, вам и нашей братии». Вновь брат Гумберт спрашивает, нет ли у кого-нибудь возражений против этого соискателя, и повторяет, что если хоть что-то препятствует его принятию, то лучше узнать об этом теперь, нежели позже. Никто не произносит ни слова. Тогда он в последний раз задает вопрос. «Желаете ли вы, чтобы он вступил во имя Господа?» И капитул хором отвечает. «Пусть он вступит во имя Господа». Начинается церемония посвящения. Два брата возвращаются в комнату, где ожидает Джаслен в позе смирения, сложив руки. «Брат», — обращаются они к нему, — «по доброй ли воле вы делаете такой шаг?» «Да». «Сейчас вы предстанете перед капитулом. Вы должны будете приветствовать капитул и, сложив руки, преклонить колени перед тем, кто на нем председательствует. Затем вы произнесете слова, о которых мы вам говорили». Наконец Джаслен вместе с провожатыми вступает в часовню. В сиянии свечей, установленных вокруг алтаря, меркнет дневной свет, проникающий сквозь большие окна. И это сияние ослепляет Джаслена. Он замечает рыцарей, стоящих вокруг брата Гумберта. Они все облачены в белые плащи, накинутые поверх белых туник, стянутых на талии кожаным поясом. Каждый плащ украшен большим разветвленным крестом. У всех бритые головы и длинные бороды. Только капеллан одет в черное. Он стоит около аналоя, на котором лежит раскрытая книга, и читает молитву. Жаслен робко приближается к этим людям, которые сейчас должны стать его спутниками на всю жизнь. Их суровые взгляды, одновременно изучающие и требовательные, устремлены на него. Среди братьев Куламьера, ничем не выделяясь среди них своим одеянием, Гумберт де Пейро напоминает графа Шампанского в окружении придворных. Это могущественный, однако начисто лишенный высокомерия сеньор. Жаслен, следуя полученным инструкциям, становится перед ним на колени и, складывая руки, говорит: «Сир, я обращаюсь к Господу, к вам и к прочей братии, прошу и умоляю, во имя Господа и Пречистой Девы Марии, принять меня в ваше братство и сделать соучастником благих деяний ордена». И тогда брат Гумберт произносит слова, которые слышали все тамплиеры перед вступлением в орден, и слова эти так глубоки и проникновенны, что вплоть до наших дней сохраняют особую силу заклинания, полны значения и аромата ушедшей эпохи. «Прекрасный брат, воистину вы требуете многого, ибо судить о нашем ордене вы можете лишь по его наружности, которая суть нечто иное, как видимость». Ибо эта видимость, состоящая в том, чтобы иметь добрых лошадей и добрые латы, сладко пить и вкусно есть, иметь красивое платье, говорит о возможности жить в довольстве. Но вы не ведаете суровых заповедей, которые приняты в ордене, ведь это суровое испытание, когда вы, будучи господином самому себе, должны будете стать рабом других. Ибо большого труда будет вам стоить получить то, что будет вам желанно. Если вы пожелаете оказаться на земле по эту сторону моря, от вас потребуют пребывания за морем. Если вы захотите попасть в Акру, вас пошлют в Триполи, Антиохию или в Армению, либо же направят в Апулию, на Сицилию или в Ломбардию, во Францию, Бургундию или же в Англию, либо же в иные земли, где имеются наши командорства и земельные владения. Если вас будет клонить в сон, вас заставят бодрствовать. Если же вы будете бодрствовать, вам прикажут отправиться отдыхать в постели. Когда вы сядете за стол и будете голодны, вас могут послать куда угодно, и вы сами не будете знать куда. Вам придется терпеть ворчливые слова, которые вы услышите не раз. Подумайте же, сладчайший брат, согласны ли вы с кротостью переносить подобные тяготы? «Да, сир», — ответил Жаслен, — «я все стерплю, если будет на то воля Божья».